Глава 12. Новый дом. Декабрь 1999 года. Барселона. Аренис де Мар. Цирк братьев Хавьер. Седой встречал Олю в аэропорту лично. Швыряя трость из руки в руку, он шел к ней навстречу, и руки его в белоснежных перчатках напомнили Оле руки иллюзиониста. Перчатки Седова оказались шерстяными, хотя температура на улице не добралась и до нуля. Оля, еще спускаясь по трапу, каждой косточкой чувствовала морской барселонский воздух. Мысленно она ругала себя, что самые теплые вещи оставила в Саратове. Собрала чемодан наскоро, беспечно, не сосредоточилась на главном. Казалось, что в Барселоне ей будут нужны только мячики, да 2-3 одежки с длинным рукавом, больше ничего. Седой, завидев Олю, раскинул руки, и уголки его губ повторили движение рук, поползли чуть вверх. Седой без стеснения улыбался зубами, половина которых точно была не настоящей. И Оле от этого становилось неловко. Она попыталась улыбнуться в ответ, и получилась виноватая гримаса. Кроме того, она отказалась от объятий и протянула Седому руку. Седой, казалось, был рад и рукопожатию, губы его не дрогнули, сохранили улыбку, поддержали нерушимое выражение радушия на его лице. «Хола! Хола!» — приговаривал Седой и тряс Олину руку. «Хо! Хола!» — забормотала Оля слова местного приветствия, все еще выдавливая из себя улыбку. Барселона оказалась другой. Она не так суетилась, как Москва, но по сравнению с Саратовом все-таки держала столичный темп. Машины и автобусы, туристы и местные — все готовились к Рождеству. В бесснежном городе люди вешали на двери венки из еловых веток, шишек и омелы. В маленьких ресторанчиках на узких, еще средневековых улочках подавали глинтвейн и за окнами развешивали подмигивающие прохожим гирлянды. Зазывалы всех мастей предлагали отведать самое вкусное какао или горячий шоколад. «Саби устед, сеньора, куэль чоколате эс ля бибида де лос диосес», — уговаривал Олю на чужом языке очередной зазывала, взяв ее под локоть. «Сноска. Вы знали, дамочка, что шоколад — это напиток богов? Испанский». Оля не понимала по-испански. Она прижимала к себе чемодан, потому что Седой предупредил ее о ловкости местных воришек и мотала головой. Чувствовала себя Коломбиной, подружкой Симы в мире, где люди не знают даже языка жестов. Олю поселили в хостеле на втором этаже в районе Грасия. На репетиции и на работу она ездила в городок Аренис-де-Мар. Здесь, в вагончике у Шапитона, оставался ночевать дрессировщик. Он наотрез отказался покидать пуделей и лошадь. Другие артисты, как и Оля, жили в Барселоне. Снег лежал в горах несколько дней, а потом растаял и там, и у Оли появилось странное ощущение. Если она почему-нибудь и станет скучать, так это по снегу. Она выходила на общий балкон в хостеле и долго смотрела в сторону гор, ждала, когда на вершинах снова появятся снежные шапки. Снега все не было, и Оля погружалась в ежедневную рутину. В поезде до Аренис-де-Мар Оля проводила чуть больше часа, смотрела на бесконечный бег морской волны, поезд шел вдоль моря. Нередко Оля засыпала в поезде, а волны все бежали и бежали, и поезд будто бы продолжал их танец, покачивался и сгибал свое длинное тело на очередном повороте на подъезде к какой-нибудь прибрежной станции. Поезд останавливался, Оля просыпалась и поначалу даже не вспоминала, как тут вспомнить, когда у тебя по ухам шумят волны, что за окном зима, что скоро каталонцы отпразднуют Рождество, а потом наступит новый 2000 год, в котором у Оли будет новый дом и новый цирк, и вообще все новое, даже она сама. Оля вздыхала и выходила из вагона, хотя покидать его не хотелось. Она еще долго не могла привыкнуть к ежедневным поездкам вдоль моря, не понимала, как к такому вообще можно привыкнуть и как большинство местных может читать книги в дороге, когда у них под носом такая мощь борется с камнями, ударяется о них и снова бьется, разлетается на миллионы брызг в попытке выбраться на берег и все же неминуемо отступает назад. Люди часто не замечают чего-то, если это что-то не сопровождают звуки бравурного марша, как-то раз заметил Огарев, читая газеты. Оля смотрела на людей в вагоне и на море за окном и думала, что в какой-то мере наставник был прав. Шапитон цирка братьев Хавьер в Аренес-де-Мар занял почти всю площадь. К шапитону часто прибегали дети, заглядывали под толстый брезент, настойчиво хватались и тянули за тросы, пытаясь развязать узлы. Узлы не поддавались. Мертвыми, скрюченными, иссохшими веревочными пальцами держался шапитон за воткнутые в землю стойки. Дети галдели и спорили, и на шум из шапитона выбегал дрессировщик или даже сам Седой. Дрессировщик обычно размахивал стеком, а Седой — тростью. Несмотря на существенную разницу в комплекции, дрессировщик здесь явно выигрывал. Эффект их появления имели примерно одинаковый. Дети разбегались, почему-то Седого они боялись даже сильнее. Оля репетировала до ночи и уезжала в город на последнем поезде. Она все равно роняла кольцо или булаву на шоу. Предметы валились из рук, мышцы горели, шея и затылок ныли, давала о себе знать старая травма. В Саратове они работали только по выходным, на представления в будние дни давно никто не ходил. Цирк терпел убытки и не мог себе позволить работать на полупустой зал. Все остальное время шли репетиции. У братьев Хавьер Оля впервые ощутила, что значит работать по 3 шоу в день. Они начинали в 10 утра, потом был перерыв и шоу в 2, затем в 7. На репетиции оставалось всего 2 часа. Оля переодевалась из костюма в старые растянутые треники и шла в манеж. Нужно было поймать это кольцо во что бы то ни стало, поймать и не ронять больше. Оля не раз вспоминала про темноту. Она боялась себе признаться, что перед каждым выходом ждала, появится или нет. После того, как не стало дяди Паши, темнота окончательно обрела свободу и не принадлежала никому. Дядя Паша просил быть осторожной, если вдруг темнота выберет ее. Значит, он не считал ее совсем безнадежной? Оля подбросила 7 колец и поймала только 5. Одно откатилось к фаргангу, а второе чуть не ускакало в первый ряд зрительного зала. В шапитоне барьер был не таким высоким, как в саратовском цирке, и Оля уже не в первый раз упускала предмет в зал. Она цыкнула и перелезла через барьер за кольцом. Под креслом кольца не оказалось. Нашла бы я кольцо с помощью темноты в 2 счета, если бы дядя Паша научил как. Зло подумала она и тут же себя одернула. О мертвых либо хорошо, либо, вспомнилась одна из присказок Сан Саныча, Оля перелезла через первый ряд и заглянула под кресло второго. Дальнейшие поиски тоже ничего не дали. Она смирилась с пропажей, заказала местному мастеру новое и больше о кольце не вспоминала.